Оставьте меня хоть на время в покое, оставьте меня хоть на день одного. Я желаю сам во всем разобраться и понять, что плохо, а что хорошо. Оставьте, пожалуйста, ваши советы, не говорите мне ваши слова. Они порождение ваших мыслей, но ведь у меня есть своя голова. Я учусь думать сам, я учусь думать сам, я учусь думать сам, подчиняя свой разум открытым глазам. Задавать себе вопросы, я пытаюсь сам на них отвечать. Телевизор, газеты и астропрогнозы каждый день мне пытаются что-то внушать. Я бы мог прочитать очень умные книги, но навряд ли я стал бы от них мудрей. Я боюсь превратить свою голову в свалку чьих-то умных мыслей, цитат и идей. Я учусь думать сам, я учусь думать сам, я учусь думать сам, подчиняя свой разум открытым глазам. Я учусь думать сам, я учусь думать сам, подчиняя свой разум открытым глазам. Я учусь думать сам, я учусь думать сам, я учусь думать сам. Я учусь думать сам.